Гексаграмма 25. У Ван. Безупречность. Лучшее наслаждение настоящим – знать, что лучшее еще впереди. «Нет!» – взмолилась Хона. «Прошу, не смотри на него, он приманит тебя!» Парень молча и медленно двинулся в сторону рычащего пса. «Нет, не надо!» Байкерша схватила напарника за плечо трясущейся, слабеющей рукой, но, видимо, ужас был настолько силен, что пальцы сами собой разжались и сползли по руке юноши. Парень сделал очередной шаг навстречу баррикаде, а Хона плаксиво залепетала. «Умоляю, Юл, не надо! Сопротивляйся, Юл, умоляю!» Пес зарычал громче и утробнее. В медных, жестких глазах его пылали властное неистовство, неистребимый голод и беспощадная ярость. Он подзывал к себе жертву грозным рыком, который просто невозможно было ослушаться. «Юл, Юл, борись!» – прошептала девушка, но голос ее был тих и немощен, а зов пса свиреп и силен. Никакой надежды на спасение теперь не имелось. Последний правнук подошел к щели, из которой торчали острые изогнутые клыки, нагнулся и вдруг сделал резкий выпад гладиусом. Морда исчезла, и за оградой послышался жалобный скулеж. «Это всего лишь собака, только большая и сильная», — сказал парень, разогнувшись. Хона, убрав руки от заплаканного лица, удивленно вытаращилась на напарника. «Он что, не зачаровал тебя?» «Нет. Зато теперь псина будет без одного глаза». Юл пожал плечами. «Просто я подумал, почему именно черные собаки должны уметь гипнотизировать, а чем другие хуже? Это всего лишь страшилки. Все эти демоны внешней тьмы, скальпели косноязычные, шлюхи радиации, писающие в реки, всякие там небесные лошади, все это люди придумывают, чтобы объяснить себе необъяснимое. Я даже книгу читал. Ну, не читал, просматривал. «Истоки мифологии» называется. Знаешь, сколько мама мне в забытой деревне сказок нарассказала, пока я к прадеду Олегу не попал на обучение?» «Скотина!» — вспыхнула девушка. «Я переживала за тебя, а ты...» «Нет, мне было, конечно, страшно, но не так, как тебе». «Мне не было страшно, понял, Кегль? Я вообще ничего не боюсь». Юл засмеялся. «Конечно, ничего». Это стало последней каплей. Хона, издав гортанный клич, кинулась на насмешника. Парень только и успел что отбросить от греха подальше гладиус, когда разъяренная байкерша повалила его. Они покатились по земле. «Хона, да успокойся ты!» Юл с трудом оторвал руки девушки от своего горла. Байкерша, вырвав запястье из захвата, хлестнула младшего правнука ладонью по щеке. Это разозлило парня, но отчего-то он перестал бороться и с гневной обидой посмотрел на девушку. Та, встретившись взглядом с напарником, замерла на мгновение, а потом вдруг прильнула к Юлу и поцеловала его. Долго и страстно. «Мне так нравится это!» — прошептала она, вновь касаясь губами губ юноши. «Мне очень нравится это». Хона еще раз поцеловала Юла, а затем резко отпрянула от него. «Но этого больше не будет». Девушка поднялась и отряхнулась. Парень, пожав плечами, тоже встал. Где-то в глубине души он понимал, что не стоит спорить со взбалмошной девчонкой, иначе она будет делать все наоборот. А так, нет-нет, да снова захочет ласки. А может и чего-то большего. Впрочем, о чем-то большем Юл старался не думать. Невозможность контролировать влечение настораживала парня, именно поэтому он испытывал двойственное чувство к девушке. С одной стороны, хотелось быть рядом с ней, с другой – страшновато. «Мы крупно влипли», – Хона прервала размышления парня. «Вердоги так просто от нас не отстанут. Они будут бродить вокруг забора, искать дыры, в которые они могли бы пролезть. Они очень терпеливы и могут держать нас в осаде до 20 дней. Ты-то откуда знаешь?» «Вир Златоруки рассказывал. А за 20 дней мы с голоду помрем». Парень цыкнул и, почесал макушку, посмотрел на лошадь, жующую траву. «Я своего байка на съедение не отдам. Я скорее тебя съем», — сказала девушка, и глаза ее сверкнули яростной решительностью. «Может, этих собак совсем мало?» Юл осторожно заглядывал в щели, но так никого и не увидел. «Может, она вообще одна была?» «Не смеши, я заметила в степи много движущихся пятен», – с нажимом произнесла байкерша. «И если на тебя не действуют чары вердогов, и если ты даже поранил одного из них, это не значит, что ты сильнее их. Их может быть несколько десятков. Они нападают на своих жертв беззвучно, без лая, а ночью они воют, чтобы устрашить. И сейчас они сидят в засаде и ждут, когда же мы вылезем наружу. Они очень терпеливы и хитры. Они безупречные убийцы». «Ладно, ладно, я тебе верю. Не нагнетай, пожалуйста», – торопливо произнес Юл. Спорить с кочевницей, верующей во всесилие собак, парню не хотелось. Так, глядишь, и его переубедит, заставит думать о вердогах, как в легендах, как об отродьях степных кошмаров. И тогда псы обретут над ним власть, как когда-то в детстве россказни о радиации Яге и демонах внешней тьме превращали сказки в жуткую быль, неотличимую от реальности. Прадед Олег говорил, что на его глазах всего лишь за 3, даже за 2,5 поколения жители забытой деревни превратились из свободомыслящих людей в забитых и покорных слуг собственных страхов, от которых они прятались за стеной иллюзий. Да, именно так прадед Олег и говорил. Он потратил немало сил, чтобы научить Юла смотреть на мир непредвзятым взглядом. «В любом случае, мы в ловушке», – заключила Хона. «Давай взглянем сверху на твоих собак», – предложил Юл. Беглецы вошли в дом, поднялись по довольно-таки крутой винтовой лестнице на 2-й этаж. Некоторые ступеньки провалились, и через них приходилось перескакивать. На 2-м этаже они прошли несколько комнат со сгнившей мебелью и вышли на лоджию. Когда-то лоджия была ограждена, но сейчас она являла собой ровную бетонную площадку, возвышающуюся над рекой с обгрызенными эрозией краями. Кое-где из бетона торчали ржавые штыри. Юл осмотрелся, заметил лестницу из потемневшего металла, прикрепленную к стене и ведущую на крышу. Парень выразительно посмотрел на байкершу и так кивнула. Спустя несколько мгновений беглецы, обдуваемые легким ветром, взирали на покосившиеся полуразрушенные дома заброшенного поселка. Юл спустился по крыше к краю, посмотрел вниз. Действительно, вдоль стены бесшумно рыскали бледно-желтые, коричневые, серые, пятнистые звери. Они были похожи на обычных больших собак, только тела их были поджары и морды удлинены. Твари обнюхивали землю, беззвучно, но свирепо скалились, касались носами друг друга, будто таким образом обменивались информацией и продолжали искать брешь, в которую можно было бы проникнуть внутрь двора. Вдруг из закоулка выскочила молодая собака, подбежала к самому рослому гривастому черному псу, кажется, тому самому, кому Юл только что выбил глаз. Молодая собака ткнулась носом в шею вожаку, что-то отрывисто тявкнуло. Предводитель вердогов в ответ мотнул головой, и с десяток зверей сорвались с места, исчезли в кустарниках проулка. Парень осторожно поднялся наверх к напарнице. «Они там что-то замышляют», – шепнул он. «Там часть собак убежала куда-то». «На охоту», – сказала девушка и ткнула пальцем. «Там, вон там пасутся ковы. Они загрызут одного из них и принесут мясо остальным. Они будут есть, а нас держать в голодной осаде, пока мы не умрем или не решимся бежать». Юл взглянул туда, куда указывала девушка. Вдали он увидел столбы пыли и темные пятна пасущихся одичавших коров. В забытой деревне их так и называли – дикими коровами. Видимо, стадо шло на водопой, и вердоги решили полакомиться, при этом не упустить и человеческую добычу. «Как-то это неправильно, нелогично. Неужели мы такие вкусные, чтобы нас так долго караулить?» До великой погибели вердоги были домашними животными в услужении у человека, но люди их бросили, и за это они сошлись с адской шлюхой радиации, стали верными ее слугами. От радиации родились вердоги, которые нас ненавидят и готовы убивать просто так, а не ради еды. Парень задумался. Да уж, слишком разумны эти твари для обыкновенных собак. Но разве люди глупее животных? Парень отвел взгляд от далекого стада, повернулся к нему спиной, посмотрел на речку. По ней проплывала большая ветка. И тут Юла осенила. «Знаешь, Хона», – сказал он радостно, – «не все ведь так плохо, лучшее у нас еще впереди. Мы можем сделать плот, сбросить его сверху и уйти по реке». «Совсем дурной», – байкерша хмыкнула. «Мы не сумеем сделать плот. У нас из инструментов только мечи да твоя лопатка. Еще и крыша может вес бревен не выдержать. Она ведь старая. Да и вообще, ты попробуй затащи плот на крышу». «Подожди», – перебил ее парень. «Никаких бревен не нужно. Там в сарае есть пластиковые поддоны и пластиковые бидоны. А пластик – это, ну, Это, как тебе сказать, очень-очень легкий материал. Мне о нем последний предок рассказывал. Да и у нас в деревне еще остались пластиковые банки и все такое прочее. Из него мы и сделаем плот. Делать будем на лоджии, а не на крыше. Оттуда и сбросим. А связать поддоны можно лианами. Сердце Юла гулко забилось, когда в глазах Хоны просиял восторг. «Какой же ты умный!» Девушка обняла парня, и беглецы простояли так некоторое время. Затем байкерша, взяв себя в руки, отстранилась и произнесла. «Нет, ты на самом деле глупый кегль, но все равно молодец». Младший правнук совсем не обиделся. Он лучился счастьем, глядя то на реку, то на мельтешащий вдали крупный рогатый скот, когда-то бывший домашними быками и коровами, а теперь рассекающий безбрежные просторы вольной и дикой степи.